огромный хит-парад самых популярных мелодий разных стран, всех, практически всех континентов нашей планеты. Сербия. Скажем так, мировая сцена, где каждый голос важен. Не только важен, но и будет услышан и оценен профессиональным жюри. Но это немножко все впереди, я забегаю чуть-чуть вперед. Но профессионалы тоже приехали из этих же стран, которые участвуют в нашем сегодняшнем конкурсе и будут оценивать выступления наших участников, не голосуя за свою страну. Таджикистан. Конечно же, сейчас зал взорвется бурнейшими аплодисментами, потому что мы представляем сейчас следующую страну-участницу конкурса «Интервидение 2025». И тут мы слегка нарушили алфавитный порядок. Ну, мы сказали, что да, немножко нарушили, потому что Россия, естественно, является страной-хозяйкой, принимающей этот конкурс. Закроем карнавал культур, чтобы продолжить дальше. Международный спонсор музыкального конкурса «Интервидение» – Министерство культуры Объединенных Арабских Эмиратов. Это наши партнеры, которые также способствуют развитию культуры и искусства не только в своей стране, но и на международном уровне. Спасибо вам за поддержку ярких и важных инициатив. Так, итак, ну что, карнавал парад... культур закончился. Ведущие должны дальше вести нас по этому эфиру. И мы сейчас с вами еще раз увидим ведущих, которые представят нам профессиональный жюри. Да, но обратите внимание на атмосферу в лайф-арене, потому что все сегодня, никто же не знает, что это такое интервидение, но все воодушевлены невероятно. Атмосферу, конечно, сложно передать словами, но кажется, вы чувствуете все через свои экраны. Это было невероятно красиво. Можно сказать, главная планка сегодняшнего вечера в буквальном смысле поднята очень высоко. Расскажем, как устроен наш конкурс. Итак, друзья мои, в конкурсе участвуют яркие, самобытные артисты, которых знают и любят в их родных странах. А теперь пришло время познакомить с ними огромную аудиторию «Интервидения». Песни, которые мы сегодня услышим, должны были быть выпущены не более года назад. А некоторые из них написаны специально для конкурса, но уже успели покорить родные чарты. Каждая страна не один месяц готовила свое выступление. Все для того, чтобы удивить и наше жюри, и, конечно же, весь мир. Максимум 6 человек на сцене и не более 3 минут на номер. Это правило общее для всех. Ну а оценивать наших участников будут настоящие профессионалы. Продюсеры, исполнители, композиторы, музыканты и педагоги. У нас в жюри по одному эксперту из каждой из 23 стран-участниц. Итак, давайте знакомиться. Генеральный продюсер Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Ольга Шлягер. Историк, композитор, профессор, номинант Латин Грэмми Кака Машадо, Бразилия. Выдающийся артист и аудиовизуальный режиссер Пое Паланко, Венесуэла. Народный артист, выпускник Московской консерватории и мастер, чьи композиции стали национальным достоянием. Нгуен Чонг Дай, Вьетнам. Музыкант и профессор с более чем 35-летним опытом. Педагог, композитор и аранжировщик Мохсен Саид Ахмед Исса, Египет. Композитор, певец, глобальный президент форума культуры и СМИ стран БРИКС. Джан Нисар Лоне, Индия. Продюсер, импресарио, стоящий за десятками масштабных проектов. От национальных премий и фестивалей до ярких телешоу в культурных событий. Жан Муканов, Казахстан. Композитор и музыкальный аранжировщик. Директор Центра музыкальных дел при Министерстве культуры Катара. Халид Аль-Салем, Катар. Человек, ставший символом развития музыкальной сцены своей страны, один из пионеров местной диджейской индустрии,